должен ли человечный человек прыгать в колодец, если ему скажут, что туда упал человек? Спросили однажды у Конфуция. «Зачем же прыгать в колодец?» – удивленно переспросил учитель. «Благородный муж может подойти к колодцу, но не станет, сломя голову, прыгать в него. Его можно обмануть, но его нельзя одурачить». А в другой раз Конфуций заметил, что хотя благородного мужа, человека доверчивого и прямодушного, нетрудно ввести в заблуждение, все же именно благородный муж первым распознает обман, ведь он не ослеплен теми иллюзиями, которыми пользуются в своей выгоде разные ловкачи. Человечность – это путь каждого человека к себе, и она делает человека мостом между тем, что он есть, и тем, что он должен быть. Кажется, человечность виделась учителю Куну каким-то заоблачным, почти недостижимым идеалом. Человечность, говорит он, приходит лишь по завершении тяжкого труда. Учитель не находит истинно человечных людей вокруг себя и даже не уверен, были ли таковыми мудрые цари древности. Разумеется, он не считает образцом человечности и себя. Среди его учеников только Яньхой способен в течение 3 месяцев не изменять человечности, а прочие лишь от случая к случаю пытаются обрести это качество, но очень скоро прекращают свои попытки. И все же, если человечность – путь, то каждый может пройти его сам. Даже этот возвышенный идеал достижим для каждого, ведь в конце концов знаменует он лишь наиболее полное раскрытие всего человеческого в человеке. Быть или не быть человечным – это зависит от нас самих. Но главное, даже маленький шаг в нравственном подвижничестве есть приобщение к идеалу. Разве человечность далеко от нас? – Риторически вопрошает учитель. Стоит мне возжелать ее, и она тут же оказывается рядом. И еще одно откровенное признание. Есть ли на свете люди, которые отдали хотя бы один день служению человечности? Я еще не встречал человека, у которого не хватало бы на это сил. Может быть, такие люди и вправду есть, только мне не доводилось с ними встречаться. Приведенные здесь высказывания Конфуция о человечности не дают повода связать его жизненный идеал с каким-нибудь психологическим состоянием, будь то добросердечие, сочувствие, жалость и тому подобное. В этом идеале нет ничего и от, собственно, гуманитарного измерения жизни, то есть знания или опыта, являющихся исключительным достоянием человеческой личности. Ведь цель человеческого совершенствования, по Конфуцию, состоит не в том, чтобы человек утвердил себя перед миром, а в том, чтобы он постоянно превозмогал себя, наполняя мир своим присутствием. Конфуциева человечность – это путь опрозрачивания человека, благодаря которому выявляется великий кристалл бытия. Вот почему Конфуций говорит, что нет ничего труднее, чем держаться за человечность, что человечность приходит после того, как сделано самое трудное. Нетрудно иметь какие-то чувства и знания, но трудно иметь достаточно ясный ум и твердую волю для того, чтобы превозмогать себя и вечно приходить к неизбывному. Поскольку человечность сопряжена с устремлением человеческого духа к глубочайшему согласию, она не может не обладать неотразимой силой воздействия. Такую всепокоряющую благотворную силу одухотворенной жизни Конфуций называл «дэ». При первых джоуских правителях слово «дэ» обозначало «добродетель». Но сила добра, по убеждению Конфуция, бездейственно без досконального знания ритуала и тонкого чувства ситуации. Ей неизбежно сопутствует способность убедительно говорить, безупречно вести себя и без усилий вызывать к себе симпатии. Учитель сказал, добродетельный человек обязательно изрекает слова, которые остаются в памяти, но тот, кто изрекает памятные всем слова, не обязательно добродетельный человек. Человечный человек обязательно отважен, но отважный человек не обязательно человечен. Человеческая общность, взращиваемая силой добра, доверяет лишь внутренним опытам людей и не имеет формальных границ.